хороша, Анаша, да чего ж ты хороша? Травушка, муравушка зелененькая, травы не успели, отрасы серебряные согнутся, и такие нежные напевы, почему-то прямо в сердце льются. На дальней станции сойду, трава поповая, здесь все мое, здесь все, что нужно мне, и вдаль пойду, ничем не беспокоя, по конопляной сладкой в тишине. Трава налево, трава направо, трава на счастье, трава на славу, бескрайних белых нив, здесь сладостный разлив, дурманищей травы моей держава. На Федюнинских холмах ни хрена, на Малаховом кургане мак, но сегодня там будет война, потому что там спрятался враг. Маки, красные маки, горькая память земли, ну неужели вам снятся атаки? Ну неужели вам снятся атаки тех, кого в этих местах замели? Орбитами, путями неизбитыми, прошит ментаритами простор. Оправдан риск мужества, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор. Пятый, я шестой, как слышишь? Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не нужна. Если кто такое, где у нас порой что-то, где-то как-то, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи. Не снится нам суровый меч закона, не снится нам холодная тюрьма, а снится нам трава у дома. Зеленая трава в темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. В полночь зайцы траву на поляне косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит траву. А менты и колдуны что-то шепчут в тумане у поганых болот, чьи-то тени встают, зайцы нюхают клей, зайцы токсикоманят, и под кайфом все быстрее песенку поют. Уна, моменто. Уна, токсикоменто. Ля канцоне клей, моменто, ля канцоне. Уна, такси, коменто. Пай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай Maiden. La canzone che lei momento, la canzone una un taxi commento.